«Что может быть гнуснее, — говорит поучитель, — когда тот, кто думает владеть городами и народами, сам находится под властью страстей, руководится ими? Разумевающий пусть разумеет сказанное ясно». В другом слове, о нестроении и бесчинии царей и властей, Максим делается обличителем верховной власти безотносительно к месту. Рисует государство в образе женщины, которая сидит на распутье. Она в черной одежде, положила голову на руку, опирающуюся на колени, плачет. Кругом ее дикие звери. На вопрос Максима, кто она, женщина отвечает: «Мою горькую судьбу нельзя передать словами. Не спрашивай, только навлечешь на себя беду». Но Максим желал знать, кто она. Женщина сказала: «Имя мое не одно. Называют меня начальство, власть, владычество, господство. Самое же настоящее мое имя — Василия, государство». Максим пал к ногам ее, и Василия проговорила ему обличение на царей, подкрепляя его примерами из Священного Писания. «Меня, дщерь царя и создателя, стараются подчинить властолюбцы, и мало таких, которые устраивали бы, сообразно с волей отца моего, судьбу живущих на земле. Нет более мудрых царей и ревнителей отца моего небесного. Все живут для себя, думают о расширении пределов держав своих, друг на друга ополчаются и льют кровь народов. Как не уподобит наш век пустынной дороге, а меня, бедной вдове, окруженной зверями? Некому заступиться за меня. Нет Самуила, ополчившегося против преступного Саула. Нет Нафана, исцелившего притчей царя Давида. Нет Василия Великого, ужаснувшего гонителя Валента. Нет Иоанна Златоуста, изобличившего Евдоксию за слезы вдовицы. О, прохожий, плачевна судьба моя!» Мы указали на сильные места в обличениях Максима. Вообще его послания загромождены риторическим многословием, множеством примеров, повторениями и вычурными оборотами. Язык его тяжел и во многих местах темен. Видно на каждом шагу, что автор думал на ином языке, а не на том, на котором писал. Можно сомневаться, чтобы в свое время Максимовы сочинения были для всех удобо понятны. В последующее время, когда Максим остался в памяти народа как страдалец за правду, его сочинения переписывались и пользовались уважением между русскими книжниками. Но они не могли укрыться от среды, окружавшей двор и духовенство. Неудивительно, что Максим навлек на себя преследование. Признают, что князь Василий возненавидел его за то, что он не одобрял его решимости развестись с Соломонией. Но Максим должен был раздражить против себя как великого князя, так и московских начальных людей, духовных и светских, той ролью обличителя, которую он взял на себя. В феврале 1525 года Максим Грек был притянут к следственному делу политического характера. Его обвиняли в сношениях с опальными людьми Иваном Беклемишевым Берсенем и Федором Жариным. Первый был любимцем князя и навлек на себя гнев тем, что советовал ему не воевать, а жить в мире с соседями. Такое направление было в духе Максима, который советовал государю не внимать речам тех, которые будут подстрекать его на войну. Максимов келейник показал, что к Максиму ходили многие лица, толковали с ним об исправлении книг, но беседовали при всех. А когда приходил Берсень, то Максим сидел с Берсенем один на один. Максим на допросе сообщил всем что говорил с ним Берсень, как порицал влияние матери великого князя Софьи, как скорбел о том, что князь не слушает никаких советов, как жаловался, что князь отнял у него двор в городе, как упрекал великого князя за то, что ведет со всеми войну и держит землю вне строений. Максим говорил: «То, что у меня на сердце, о том я ни с кем не говаривал, а только держал такую думу. Идет государь в церковь, а за ним идут вдовы и плачут, а их бьют. Я молил Бога за государя и просил, чтобы Бог показал над ним свою милость». Максим повредил Берсеню. Последний сначала запирался, потом во всем сознался. Берсеня и дьяка Жареного казнили, а Максима притянули к следствию по другим делам. Его обвиняли в сношении с турецким послом Скиндером. Он знал, что этот посол грозил Москве нападением турок. Максима даже обвиняли в писании грамоты в Турцию с целью поднять турок на Русь. Его уличали в том, что он называл князя Василия мучителем. Порицал за то, что Василий предал землю татарскому хану на расхищение, и предсказывал, что если на Москву пойдут турки, то государь обяжется или платить дань, или убежит. Кроме того, князь предал его суду духовного собора под председательством митрополита Даниила, и на этом соборе присутствовал сам.